Массаж при паралитической форме пищевого спазма. Массаж тыльной поверхности предплечья. Первое – легкое плоскостное непрерывистое поглаживание тыльной поверхностью предплечья от основания пальцев до локтевого сустава. Второе – легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами на той же поверхности. Третье – легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Массаж ладонной поверхности предплечья. Первое – легкое плоскостное непрерывистое поглаживание с ладони до внутреннего мыщелка плечевой кости. Второе – глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. Четвертое – поперечное или щипцеобразное разминание. Пятое – глубокое плоскостное поглаживание. Шестое – легкое рубление. Седьмое – плоскостное поглаживание. Массаж ладони. Первое – отглаживание тенорами. Второе – пиление одной рукой. Второй рукой фиксирует кисть пациента. Третье – глажение, вариант второй. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – отглаживание тенорами. Массаж межкостных мышц. Первое – отглаживание межкостных мышц с большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание межкостных мышц с большим пальцем. Третье. Отглаживание межкостных мышц с большим пальцем. Четвертое. Надавливание большим пальцем. Пятое. Отглаживание межкостных мышц с большим пальцем. Особенно тщательно массируют межкостные мышцы в первом межкостном промежутке между первым и вторым пясными костями с ладонной стороны. Массаж тенора. Первое. Глубокое щипцеобразное поглаживание. Второе – глубокое медленное спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье – глубокое щипцеобразное поглаживание. Четвертое – щипцеобразное разминание. Пятое – щипцеобразное поглаживание. Весь массаж заканчивают общим растиранием и поглаживанием всей руки. Массаж при спастической и дрожательной формах пищевого спазма. Массаж ладонной стороны предплечья. Первое. Легкое плоскостное поглаживание. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Массаж тыльной поверхности предплечья. Первое. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Второе – глубокое медленное спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. Четвертое – глубокое поперечное или щипцеобразное разминание. Пятое – глубокое плоскостное непрерывистое поглаживание. Массаж межкостных мышц со стороны ладонной поверхности. Первое – легкое отглаживание подушечкой большого пальца. Второе – легкое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. И третье – легкое отглаживание подушечкой большого пальца. Массаж тенора. Первое – легкое щипцеобразное поглаживание. Второе – легкое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье – легкое щипцеобразное поглаживание. Массаж при невралгической форме пищевого спазма может сочетаться с приемами массажа спастического или дрожательного спазма, при этом учитывают преобладающие симптомы. Лечение продолжается 1-2 месяца. Курсы массажа регулярно повторяют через каждые 2 месяца. Процедуры массажа проводят ежедневно. Продолжительность процедуры – 20 минут.